Ярмарка. В хате пахло блинами. Матушка хлопотала у печки, и скоро каждую минуту вылетали тонкие, круглые, как солнышко, блинчики. Хозяйка смазывала блинчики небольшим кусочком сливочного масла, сворачивала пополам, потом еще раз пополам и укладывала на плоское блюдо с красной каемочкой. Иванка, словно зачарованный, следил за тем блинным творением. И думалось ему, что все блинчики волшебные. Да не просто волшебные, а каждый из них обладает каким-то своим чудом. Ежели съесть вон тот блин с хрустящей кромочкой, то напитаешься силой разудалой. А ежели съесть вон тот блинчик, кой так быстро впитал в себя все масло, то обретешь ловкость небывалую. А матушка от печного жара румяная стала, щебечет что-то веселое, как птичка-невеличка на утренней зорьке, то ли песню какую напевает, то ли приговаривает чего. Хотелось Иванке думать, будто матушка ворожит, когда стряпает, и вкладывает во все съестное силу тайную, словами своими добрыми. Оттого и кушанье вкусное, и семья здоровая да дружная. Мальчонка любил блинчики прямо с пылу с жару, да с медом или с вареньем земляничным. А ежели еще кружку парного молока добавить, так лучше и не бывает. Сегодня первый день Масленицы, начало весны. Весна в этом году будет ранняя, дни стоят солнечные, ветер теплый, да и снег почти уже сошел. Под яркими весенними лучами оставшиеся белые снежные лоскутки скоро чернеют, а после тают, напитывая землю ценной влагой. Местные знахари тоже толкуют о ранней весне. Приметы верные, природа матушка подсказала. В день богини Весты небеса были чистые, а ночка звездная да ясная. Радуется природа пробуждению, набухшим почкам и громким птичьим щебетанием, шуму воды в ожившей речке и первым травинкам. Радуются и селяне, провожают холодную зиму, да встречают теплую весну. На Масленицу, почитай, во всех городах да селениях устраивают праздники. Песни да пляски разудалые, шутки да прибаутки веселые, потешки да сражения для сильных и ловких. А сколь угощений всяких и не счесть. Пироги да булочки, кренделя да пряники, оладушки да баранки, а блины на любой вкус. Никто голодным не уйдет. А кроме того, завсегда на Масленицу собирали небольшие торжища. За длинную зиму намастерят умельцы да рукоделицы этаких чудесных вещиц, что и мимо пройти невозможно. На таком торжище и оказался Иванка к полудню. Надо сказать, что отец с матушкой послали сына к деду Ведославу с гостинцами вкусными. Целую корзину выпечки собрала матушка. Да еще заботливо положила с краюшку новые вязаные носки. Иванке надобно справиться. Здрав ли дед? Может, чем помогнуть нужно? Да отец строго-настрого наказал сыну самому быть приметливым да догадливым, потому как ни за что не признается старый Ведослав, что трудно стало ему управляться с хозяйством. Так Иванка должен сам своим острым глазом заприметить все поломки, какие имеются в хате или во дворе у старика. А на медне отец навестит Ведослава и все поправит. Мальчонка ходил промеж ярмарочных торговцев и дивился. Но особливо глянулся ему мастер, у коего на лотке деревянные расписные дудочки да свистульки рядком стояли. Мастер протянул Иванке небольшую алую птичку. Глаза да лапки у той птички черные, а клювик желтый. «А ну, малец, дунь тихонько вон в ту дырочку, да услышишь, как запоет пташка весенняя!» — улыбнулся в усы деревянных дел мастер. Иванка дунул в свистульку, и запела птичка алая переливами да трелями. Да так радостно и весело, что душа мальчонки затрепетала в ответ. Дунул он второй раз, а птичка алая уже по-другому щебечет да высвистывает, и душа Иванки по-иному откликается. «Не иначе волшебная птичка», — подумалось мальчонке. «Глянулась пташка?» — спросил усатый мастер. «Хороша, будто живая. Да только мне на что мне выменить ее». Иванка с понурым видом протянул свистульку. Так захотелось ему птичку алую заиметь, аж слезы на глазах выступили. «А в корзинке у тебя что? Может, и сговоримся?» — подмигнул мастер. «Пироги, пышки да блинчики!» Покамест сказывал Иванка про гостинцы в корзине, пробежала в голове думка: может и вправду поменять пирожки на свистульку. Одна она такая пригожая осталась на лотке. Голосок у птички заслушаешься. А деду Ведославу и за неделю не съесть столь пирогов. «За тройку пирожков так и быть, уступлю тебе пташку», — сказал усатый мастер и вновь протянул свистульку мальчонке. Иванка смотрел на корзинку, потом на птичку. Топтался на месте и все никак не мог решиться. «Может, и правда поменять?» — вертелось у него в голове. «А это будет правильно? Правда? По правде? Нет, не по правде это, а по кривде. Для старика те гостинцы». Малец отступил от усатого мастера на шаг и замотал головой. «Не могу! Не мои то пирожки!» Он подхватил свою ношу и побежал прочь. Старый Ведослав чинил калитку во дворе. Да несподручно одному-то. Кабы кто подсобил, да придержал перекладинку-то. «Здрав будь, дедушка Ведослав!» — молвил Иванка, подходя к изгороди. «Давай-ка помогну тебе!» Малец поставил корзинку на лавку и подхватил непослушную перекладинку. «Здрав и ты, будь добрый молодец!» — улыбнулся старик. «Не иначе сама богиня Веста послала тебя ко мне. Да прям ко времени!» «Матушка прислала меня. Масленица нынче. Вот она велела гостинец принесть тебе. Порадовался ты чтоб. Блинам вкусным, пирогам пышным. Да весне новой!» — молвил Иванка, разглядывая смешную шапку старика. Дед ловко прибил перекладинку в трех местах. Калитка сразу выровнялась, перестала провисать и цеплять землю. «Благодарность моя матушке твоей за заботу, да за сердце доброе. Пойдем в хату, почаевничаем». Вскоре Иванка уже сидел на длинной лавке, болтал ногами и смотрел, как дед Ведослав заваривал ароматный травяной чай. А когда уселись за столом, то старец, неведомо откуда, вытащил ту самую алую птичку-свистульку, кою малец видел на ярмарке, и протянул ее маленькому гостю. «Вот, прилетела ко мне птичка-невеличка. Голосок у нее звонкий да пригожий. О весне она поет, о радости, о щедрости человеческого сердца. Возьми ее, внучок, тебе она в самый раз». Иванка не верил своим глазам. «Да как же это? Откуда? Как узнал старый Ведослав о желанной птичке певунье?» Радость наполнила сердце мальчонки. Он взял птичку в руки, как ценный дар, и заплакал. «А чего ж ты слезы льешь, глупенький? Аль свистульку никогда не видывал?» Дед погладил Иванка по голове и протянул пирожок. «На-ка вот, пирожок скушай. Проголодался, небось. Похож, поведаю тебе былину о птичке дивной». Иванка вскинул на старика глаза, полные слез, и замахал головой. «Ну, слушай». Давно это было. Может, 1000 лет назад, а может, 2. В ту пору появляться стали на земле рассеянии разные заразы да хвори. Да не телесные хвори, от коих кашель да сопли ручьем, а душевные. И не распознаешь их сразу. Вроде тот же человек перед тобой. С виду здоров да бодр, улыбается. А сердце черствое стало у него. Мысли в голове, как тучи грозовые, бродят. Душа сжимается, словно в темный ларец посаженная. Отчего так? Неведомо. Жил в те времена один молодец по имени Ярослав. Отслужил он службу ратную и собрался с другом верным повидаться, с коим вместе, плечом к плечу, в сечах великих сражался. Наладился в дорогу, все как надобно. Конь добрый, меч булатный, завсегда при себе. Подарок для друга верного. Нож засапожный, в ножнах кожаных. Подарки для родителей друга. Уважение гостя. Жена молодая тревожится за мужа. Пояс обережный ему подвязывает. Дочка малая горюет, слезинки утирает. Взял Ярослав дочку на руки, чтоб поцеловать на прощание. А она ему птичку-свистульку в карман сует, да сказывает: «Возьми, батя, обо мне напоминание. Запоет птичка, так сразу думки к дому родному потянутся». Ничего не сказал молодец, а только поцеловал дочку малую, обнял жену любимую и отправился в дорогу. Не в ближний свет лежал путь, на запад, за горы Репейские. Перебрались через них рода славянские да росенские, расселились, да обжились порядком. Земли там богатые, реки полноводные, леса густые. Городов поставили множество, поселений и того больше. Едет и Ярослав через те селения, да любуются полями пшеничными, садами плодовыми, лугами заливными. Да всюду встречают его радушно. Так принято. Путнику ратному уважение. А хлеб, соль да ночлег люди добрые завсегда сотворят. Ни одного лихого человека не встретил молодец ратный. Через время недолгое добрался Ярослав до города станичного, в коем друг верный житье-бытье вел. Отыскал дом его. Встретились, побратались, припомнили дела ратные. Поведал Ярослав другу о семье своей, жене Любушке, о дочке Аринушке. Показал птичку-свистульку. «А ты что ж не привел в дом хозяйку? Неужто ни одна девица не глянулась?» — с улыбкой молвил гость дорогой. «Да какой там? В нашем городе станичном беда с девицами твориться стала. Всех красавиц на выданье хворь неизвестная одолевает. Прежде милые да пригожие, с очами ясными да голосочками звонкими. Как подходит время, да сваты уж стоят на пороге, так все они, как одна, обращаются в настоящих злыдней. Глянет так одевица, отворотиться хочется. Заговорит, что поросенок визжит. Не радует ее ни жених, ни сваты, ни свадьба. А смотрит она наперед в сундуки с подарками. Да сколь богатств, да золота у будущего мужа имеются. Хош козла на веревочке приведи, она и за него пойдет. Главное, чтоб богатый был. Ну, понятное дело, женихи да сваты бегут от таких невест, куда глаза глядят. Батьки, мамки, девок под замок. Да не знают потом, куда глаза стыда деть. Полна станица девиц на выданье, а жениться не на ком. Закончил свой невеселый рассказ друг верный. Так в других селениях и городах искать суженую надобно, молвил гость. Находились такие молодцы, отправлялись за невестами по городам да весям и свадьбы играли от дома далече. А как в станицу возвертались, так жонки молодые через время недолгое настоящими кикиморами оборачивались. Требуют обнов каждый день. Ни стряпать, ни прибрать, ни рукоделие какое ни к чему не касаются. А токма крутится перед зеркалом цельный день. Потому, почитай, уж 5 годов свадьбы не играют, детишек не рожают. Задумался Ярослав, нахмурил брови. То не девицы славянские плохи, то станица вроде как под заклятием каким. Пойдем-ка, друг мой славный, прогуляемся по городу твоему родному. Ведь не всегда ж такая напасть тут обитала. Были и светлые времена. Привела путь дорожка друзей ратных на площадь соборную. А на ней, средь других, стоит терем чудной, красы невиданной. Каждое окно резным наличником украшено. Крыша блестит на солнце золотом, а сам терем расписан узорами замысловатыми. Видно, знатный мастер те хоромы ставил. Гони грусть тоску, друже, глянь, какие умельцы промеж родов славянских имеются. Любуйся да радуйся, молвил Ярослав, похлопав друга по плечу. Что за хозяин терем ставил? Как звать величать того мастера с золотыми руками? Нет хозяина там, токма хозяйка. А какого роду неведомо? Ни родителей, ни дедов с бабками, ни братьев с сестрами, никого у нее нет. Одна живет. Люди сказывают, рукодельница она знатная. Такие наряды да украшения творит, аж дух захватывает. Дух, говоришь, захватывает, задумался Ярослав. А тем временем вышла на крыльцо высокая того терема расписного хозяйка. Красивая, статная, глядит горделиво. Платье на ней из красного бархата, дорогими каменьями расшито. Сапожки софьяновые, в ушах серьги яхонтовые. Да почитай, на каждом пальце по крупному перстню надето. Тряхнула головой красавица, да распустила по ветру волосы свои медные. Хохочет, заливается, довольна собой. Не успела спуститься с крыльца хозяйка медноволосая, как вмиг облепили ее местные красавицы, да просить стали, показать наряды новые, да украшения дивные. А рукодельница не скупится, да прям на крыльце раскладывает сарафаны да юбки, платки да платья, серьги да бусы. Сама и примерять помогает. Да в обмен ничего не берет, а хочет за наряды свои монеты золотые. девица неземной красоты!» — тяжело вздохнул друг верный. «Первые молодцы станичные сватались к ней, да и я тоже. Токмо всем отворот-поворот дала чаровница. Добра, говорит, не нажили, а туда же, жениться». «Вот то-то и оно», — догадался Ярослав. «Красота неземная, а чужеземная. У нее что на голове, что в глазах, огонь полыхает. Где ж ты видал такую красавицу промеж девиц земных? Да и шо сватался к ней, не прознав ни рода, ни родителей, ни сородичей? Да она краше девиц станичных», — спорил друг ратный. «Не краше, а хитрее. Вся красота ее показная. Ежели умыть такую красавицу водицей родниковой, да снять с нее побрякушки дорогие, вмиг явится пред тобой кикимора настоящая. Нет в сердцах их теплоты человеческой, и совесть им неведома. А за место души у них тьма беспроглядная. Вот и думай, на что молодцу славянскому такая кикимора надобна? А ты краше», — поддразнил друга Ярослав. «Да глянь, какая она рукодельница», — не унимался друг верный. «Да чтоб такие наряды сотворить, уменье надобно. Даже хорошо, что она поселилась в нашей станице. Поведает девицам нашим тайны рукоделия. Может, они хоть немного на нее походить станут». «Да ты, брат, в мороке, что ли?» — затревожился Ярослав. «Чужеземица медноволосая поселилась тут, чтоб все славянские красавицы стали на нее похожими. Да не в рукоделье. Как ты говоришь ее звать и величать?» «Жаденька». «Вот и стали девицы станичные жаденькие», — молвил Ярослав. «Богатство им подавай да обновы. Так-то. Вот она, хворь, про кою ты давеча сказывал. Недалече. В тереме расписном поживает. Подлости свои творит. Да над родами славянскими подсмеивается. Пойду я потолкую с чужеземицей. А ты добудь ведро воды колодезной. Да не мешкай. Не ровен час, упустим заразу изворотливую». Подошел Ярослав к крыльцу высокому, у коего толпились девицы станичные. Да увидал под ногами перстень диковинный с камнем-рубином. Поднял его молодец, да спрашивает: «Чья потеря, девоньки пригожие?» Расступились девицы, зашептались, зашушукались. Никто в пропаже не сознался. «Может, хозяйка терема чудесного свой перстень признает?» Молвил так и протянул тот перстень жаденький медноволосый. Она глянула на молодца с презрением. Скрестились два взгляда, серебряный да огненный. Меч булатный против дыхания драконьего. Поняла жаденька, что перед ней воин из рода Дариев. Скривила она губы в улыбке натянутой, да залепетала льстиво: «Нет, не мой перстенек. Хошь себе забери, да женушке любимой подари. Ничейный он». Сказала так и стала скоренько свои товары собирать. «Ничейный, но не мой. Чужого не возьму. Совесть славянская за побрякушки не торгуется», — грозно молвил Ярослав. Да схватил жаденьку за рукав бархатный. «Далече заторопилась. С твоей маменькой ложью я разговора закончить не смог. Так с тобой договорю». Поняла жадность коварная, что распознал ее воин дарийский, а потому ждет ее погибель неминучая. Завизжала, забилась, запричитала: «Да откуда ты взялся в этих краях, Дарий ненавистный? Принесла тебя нелегкая. Все мои старания погубил. Что я бабке Кривде скажу?» «А ну, друже, окати ты ее водицей колодезной, чтоб верещать перестала. Да погляди, что с ней станется. Вмиг вода студеная охладила пыл девицы чужеземной, да и смыла всю красоту показную. Волосы медные стали зелеными, как болотная трава, слиплись и повисли клоками. Засверкали глаза змеиные, нос загнулся крючком, кожа стала серой, как придорожная пыль. Руки лапами когтистыми обернулись. Вот она, жадность во всей красе. Дивитесь, зато в бархате, да дорогих каменьях. Хотела она красоту девичью славянскую изжить, да свою змеиную насадить. Заохали красавицы станичные, побросали наряды чужеземные, да разбежались по домам. А жаденька дождалась, пока молодец Дарийский взгляд от нее отвел. Прочитала наговор колдовской, оборотилась клубочком красным, да и покатилась по дорожке к лесу, в избушку, к деду Страху. Не сумели станичники изловить жадность изворотливую. Терем расписной, в коем жила чужеземица, порешили спалить вместе с нарядами колдовскими. Да не так-то просто оказалось с хворью жадностью справиться, кое уже поселилось в душах девиц станичных. Что только не делали знахари, знахарки, да родители, и отваром из полыни поили, и ягодами бузины руки натирали, листья капустные к голове прикладывали. Ничего не помогало. Все одно девицы сундуки барахлом набивали, а ларцы украшениями, коих и век не сносить. Особливо жадных да визгливых девиц батьки-мамки крапивы жгучей исцелить старались. Помогала, но через время недолгое хворь возверталась сызнова. Что делать, как быть? На совете собранном порешили сыскать обавницу. Она уж точно изведет заразу чужеземную. Да вот беда. Из всех обавниц на 100 верст в округе осталась только одна девчоночка, Зарянка синеокая, 9 годков от роду. Разве ж она осилит? Но делать нечего. Ярослав с другом верным и жителями города станичного пожаловали в терем к той обавнице. Поклонились дедам-бабкам, пожелали здравия родителям и обратились к Зарянке с уважением. «Ты поведай нам, дева мудрая, как исцелить хворь чужеземную, кою жадностью прозвали, где сыскать травы знахарские, в какие края дальние путь-дорогу держать надобно». А девчоночка ответствует: «Не помогут тут травы знахарские, да снадобья волшебные, потому как не тело целить надобно, а душу девичью, колдовскими чарами убаюканную. Пробудить душу следует, чтоб засияла она чистым светом, богами подаренным, вспомнила себя и улыбнулась». Пожимать плечами стали станичники. Непонятно, девчоночка сказывает, все загадками да намеками. А чем целить? Неведомо. Мала, видно, девица. А Зарянка синеокая подошла к Ярославу воину и такие слова молвила: «В кармане одежи твоей дорожной лежит вещица волшебная. Она и душу пробудит девичью и вернет радость в сердца славянские». Сунул руку в карман Ярослав и достал птичку-свистульку, дочкой подаренную. А как запела птичка малая трелями да переливами, так душа к родному порогу и потянулась. А после всего каждой девице в том городе станичном подарили такую птичку-невеличку. Щебечут птички свои песни нехитрые, наполняются светом ясным сердца девичьи, пробуждается душа их, сбрасывают с себя жадность чужеземную и тянутся к своему, родному, славянскому. В том же месяце заиграли свадьбы веселые, зазвенели голоса звонкие, ожил город станичный, радость вернулась в него. До тех пор повелось всех девиц-красавиц, кои сверх меры набивают сундуки, да ларцы добром всяким, да в чужие карманы заглядывают, называть жаденькие, по имени заразы чужеземной. Вред от жадности большой. Она не только губит красоту славянскую, да отвращает добрых молодцев от красных девиц, а еще пожирает силу рода, в коем пристанище нашла. Красота девицы, здравие ее родителей, силы ее рода обращаются в наряды ненужные и прячутся в сундуках дубовых, в коих и пропадают бесследно. Тратится сила рода на барахло ненужное, а не на дела добрые. Вот и весь сказ про птичку дивную. Иванка держал в руках птичку-певунью и думал: а и взаправду она волшебная. Дую я в свистульку, и душа будто светом наполняется и напоминает мне, кто я, какого рода, где моя родина. Чудеса